И это все? Нет, я принес вам еще кое-что. Риккель порылся в своем безразмерном пуловере и выудил небольшой пластиковый пакет черного цвета. Я понял теперь, почему он ходил в вязаной кофте, чтобы прятать под ней любые предметы любой формы. В пакете находились обоймы для Глока 45-го калибра, обернутые серебристой лентой. Я вопросительно взглянул на офицера. Я подумал, что эти боеприпасы могут вам пригодиться. Товар завернут в липкую ленту с добавлением свинца. Сквозь нее не проходят лучи рентгеновских установок в аэропортах. Ваше оружие вовсе не секрет, Антиош. Пистолеты из полимеров — это новейшее оружие путешественников, в частности, террористов. У Сары Габбар тоже был 9-миллиметровый Глок Парабеллум. И не забудьте о несчастном случае с Сикковым. 16 пуль прямо в лицо. Я осмотрел обоймы. Как минимум 150 пуль 45-го калибра, 150 возможностей совершить насилие и убить. Симон Риккель закончил ровным голосом. Я вам уже говорил. Интерпол привык расследовать запутанные преступления. Также в случае необходимости, если не хватает времени, мы можем направлять кого-либо с особым заданием. Я уверен, что вы сможете найти похитителей сердец гораздо раньше нас. Нам сначала нужно завершить дело об алмазах, проверить ваше свидетельство, отыскать Ван Доттена. Сегодня днем я вас обманул. Ваши показания были записаны и сразу же занесены в компьютер. Они здесь, у меня в кармане. Подпишите их. И исчезайте. Вы один, Антиош. И в этом ваша сила. Вы способны проникнуть в единый мир и обнаружить негодяя. Найдите его. Найдите человека, причинившего такие страдания Райко, Гомун и всем остальным своим жертвам. Найдите его. И сделайте с ним все, что считаете нужным. Глава 52. Когда я вернулся в свой номер, на телефоне мигал световой сигнал. Я схватил трубку и набрал номер коммутатора. «Луи Антиош, номер 232. Для меня есть сообщение?» Голос с выраженным акцентом не ответил. «Мси Антиош, Антиош, сейчас посмотрю». Я услышал, как она забарабанила по клавиатуре компьютера. У меня на руке под кожей бились и вибрировали вены, словно отдельно от всего организма. «В 21.15 вам звонила некая Катрин Варель. Вас не было в номере». Я задохнулся от ярости. «Я же просил, чтобы мне передавали сообщение в бар. Смена закончилась в 9 вечера. К сожалению, мне не передали ваше распоряжение». «Она сказала...» «Куда ей можно звонить?» — голос назвал мне домашний телефон Катрин Варель. Я набрал 10 цифр. Гудок прозвучал только 2 раза, я услышал хриплый голос доктора. «Алло, это Антиош. У вас есть новости?» «Я раздобыла нужную вам информацию». «Это просто невероятно. Вы оказались правы во всем. Я получила список франкоговорящих врачей, живших в Центральной Африке и в Конго за последние 30 лет. Одно имя, возможно, принадлежит человеку, который вас интересует. И какое имя? Это Пьер Сенисье, предтеча сердечной трансплантологии. В 1960 году этот французский хирург впервые в мире пересадил человеку сердце обезьяны. Все мое тело сотрясалось, как в лихорадке. Сенисье, Пьер Сенисье. Из темного уголка мозга всплыл фрагмент из энциклопедии, прочитанной мной в Банге. В январе 1960 года французский врач Пьер Сенисье вшил сердце шимпанзе в грудную клетку 68-летнего больного, страдавшего неизлечимой сердечной недостаточностью в последней стадии. Операция прошла успешно, но пересаженный орган проработал лишь несколько часов. Катрин Варель продолжала. История этого подлинного гения широко известна в медицинских кругах. В те годы его трансплантация надела много шуму, но затем Сенисье внезапно исчез. Тогда поговаривали, что у него были неприятности с коллегами-медиками. Его заподозрили в том, что он ставит запрещенные эксперименты и тайно проводит какие-то операции. Сенисье забрал семью и нашел убежище в Центральной Африке. Судя по всему, он стал добропорядочным человеком, лечил чернокожих. Вроде Альберта Швейцера, если хотите. И все же кое-что не сходится. «Что именно?» — прошептал я сдавленно. «Вы ведь говорили мне, что Макса Беома оперировали в августе 77-го?» «Точно. Вы уверены, что это случилось именно тогда?» «Несомненно. Тогда получается, что Сенисье не мог сделать эту операцию. Почему?» «Потому что в 77-м его уже не было в живых. В конце 65-го, в день Святого Сильвестра, На его семью напали преступники, выпущенные Бакассой из тюрьмы в ту самую ночь государственного переворота. Они все погибли. Пьер Сенесье, его жена и двое детей сгорели в пожаре, полностью разрушившем их виллу. Я-то сама была не в курсе дела, но мне